Глава 21. Не слишком ли авантюрно я поступил, подписавшись почти без раздумий, непонятно подо что? И именно этот вопрос донимал меня весь остаток дня, почти что триумфального возвращения домой. Что это вообще за мое второе «я», считающее важным проявлять себя во все ключевые моменты жизни и имеющее возможность влиять на принятие любых решений? Моих решений. Откуда она вообще взялась? И что ему от меня нужно? И стоит ли данному голосу извне столь уж безоглядно доверять? Впрочем, доверяй, не доверяй, а второе «я», когда хочет, может все решить само, не спрашивая совета у «я» первого. Убеждался уже, и не раз. А может, это одержимость? Ну, в смысле, кто-то нехороший в меня вселился и теперь толкает меня в адский ад. Последняя мысль взволновала не на шутку. Так что по прибытию домой я потратил некоторое время на сбор информации по теме в сети. Выброшенный на изучение вопроса час жизни быстро убедил меня в том, что нет, это что угодно, только не одержимость. С одной стороны, никаких инородных деструктивных проявлений я в себе не заметил. С другой, внутренний голос, если и встревал когда, то только исключительно по делу. В том плане, что направлял не в самую скверную сторону. Если не сказать, что в хорошую, ну, по крайней мере, не вредил мне точно. До последнего времени. В общем, совсем не похоже на дьявольские происки. Да и удивительное ощущение комфорта и правильности происходящего, которое приходило всякий раз, когда я действовал в согласии со своим альтер-эго. Обманывать это состояние просто не могло. Короче, обмозговав проблему и так, и эдак, я пришел к выводу, что все сделал правильно. Не знаю, куда заведет меня политика соглашательства со своей таинственной второй натурой, но мало-помалу начала формироваться уверенность в том, что конечная цель путешествия – основное «я» не должно разочаровывать. Непонятно только, почему мою духовную сущность так неудержимо тянет назад к коммунистам. В конце концов, тот мир с точки зрения меня, как человека, рожденного уже после распада СССР, не особо-то и привлекателен. Да, там умник на умнике, кругом и вообще пиршество разума, но вот в материальном плане я не могу сказать, что моя тамошняя ипостась значительно превосходит здешнюю, если вообще превосходит. Да и умники и намеряне скорее сильны, как эрудиты в массе своей, а не как реальные спецы, хотя спецы там тоже есть, конечно. И они во многом, если не во всем, в том мире заправляют, что удивительно. Но вот если говорить предметно, то правильный коммунистический Александр Соколов в качестве кодера реальный середняк, не более. Здесь у меня есть знакомые, которые куда покруче будут, что и неудивительно. Как можно стать мастером в такой области, как программирование, работая по 5 часов в день, 4 дня в неделю? Да, база у него там мощная, поскольку образование он получил на уровне самых топовых тутошних вузов. Я все понимаю, поэтому и могу сравнивать. Но одной базы мало. Если хочешь быть крутым профи, тебе следует посвящать раза в 3 больше времени выбранной теме. Времени и сил. Если уж на то пошло, надо быть настоящим задротом, чтобы высокому уровню соответствовать. А ведь мой двойник из мира СССР отнюдь не задрот. Совсем-совсем не задрот. Как и я здешний, собственно. Да и по части возможностей с пользой потратить деньги, мой родной мир куда более привлекательный. А ведь Павел Игнатьевич намекал, что в деньгах у меня теперь недостатка не будет. Никогда. Так почему же меня все равно так тянет вернуться? Как будто медом намазано. Семья? Кстати, про семью. А не позвонить ли здешней Анечке, раз вечерок выдался свободный? Заодно и сравню впечатления между альтернативными, так сказать, вероятностями моей боевой подруги Сказано, сделано. Привет. Бодрым голосом с интонацией секретарши, принимающей входящий звонок от совершенно незнакомого человека, ответила Аня. Как жизнь? А ведь мы не виделись недели три как? Специально перед звонком проверил историю вызовов. Не было от Анечки ничего. И вот сейчас отвечает как чужая. Хотя контакт-то наверняка высветился. Привет. Ты как? Может, увидимся? Пауза. Знаешь, а я сегодня не могу. Давай как-нибудь в другой раз. И ведь разговаривает со мной, как с посторонним. Точно. Вспомнилось, как однажды Анна при мне беседовала по телефону с одним из своих ухажеров с Тиндера. Так вот, то он был точь-точь как сейчас. Что ж я, успел для нее посторонним стать? Всего за три недели? Аня, что случилось? Ты какая-то сама не своя. Решил я прояснить ситуацию прямо здесь и сейчас. Да так. Девушка, походу, разговаривала, куда-то идя. И сейчас стало понятно, что остановилась. «Слушай, давай завтра созвонимся и договоримся о встрече. Нам в самом деле есть что обсудить». «Как скажешь, завтра так завтра!» Я не счел нужным скрывать легкую обиду. «Ну, тогда пока-пока». И Аня отключилась. «Так-так...» «Что-то мне подсказывает, что у девушки, которая в этом мире была для меня всего лишь лучшей подругой, опять наметились некие подвижки на личном фронте». «Опять серьезные намерения?» «Очень-очень серьезные, да?» Вроде она что-то такое излагала мне в нашу последнюю встречу. Неужели на этот раз все и вправду так запущено? Вспомнилось, что в нашу последнюю встречу Аня была сильно расстроена некой неудачей на личном фронте. А я еще тогда позлорадствовал с дуру над нею. Казалось бы, вечными и бесплотными попытками у Ани устроить свои серьезные отношения. Выходит, попытки оказались не столь уже бесплодными? Выходит, дело было скорее во мне, чем в ней. Ведь в той, другой реальности мы почти идеальная семья. И все у нас хорошо, если не сказать замечательно. Так стало быть, почему же здесь все не сложилось? А может, таки стоит попробовать? Если не все еще потеряно, конечно. Ведь если быть уже совсем откровенным, с подспудной мыслью, а не замутить ли нам, я Анечке сегодня и звонил. Да вот, опоздал, похоже. Ладно, с вечной жизнью завтра разберемся, а на сегодня неплохо было бы пополнить продуктовые запасы, а то у меня в холодильнике мышь повесилась. Да и отметить нужно возвращение. Пусть употреблять в одну харю опять придется, но праздничное настроение данный факт мне не должен испортить. Ведь у меня же все хорошо. Я вернулся. Деньги есть. Перспективы отличные. Ведь так? По дороге до ближайшего супермаркета встретился ювелирный салон. Увидел вывеску. Тут же вспомнил, что мне рекомендовали обзавестись цепочкой для якоря. Зашел. Не стал ходить вокруг да около и сразу спросил продавщицу. Довольно милую брюнетку лет 30. Об имеющихся в продаже нужных мне ювелирных изделиях. Оказалось, их тут целая витрина. Пришлось уточнить, что цепочка мне требуется тонкая, но максимально прочная. Девушка поинтересовалась, это для каких таких целей? Я, понимая, что буду выглядеть в ее глазах странным до чрезвычайности, достал из кармана даренный голыш и объяснил, что следует подобрать нечто подходящее для него, чтобы постоянно носить. «А, амулет!» — решила продемонстрировать понимание продавщица. Да-да, вроде того. Не стал вдаваться в подробности я. На удивление, никаких особых эмоций моя весьма необычная хотелка ни у обслуживающей меня девушки, ни у прочего торгового персонала салона не вызвали. Видимо, здесь успели насмотреться всякого, так что уже были привычные. Если хотите, чтобы цепочка была прочной и не окислялась, то вам лучше всего подойдет вот это или это. С этими словами девушка достала с витрины две вполне себе изящные тоненькие цепочки серебристого цвета. Это сплав платины с палладием. Материал очень прочный и не покрывается налетом, как серебро. «А-а-а!» — кивнул я с умным видом, как будто что-то понимал. «А можно примерить?» «Да, конечно», — ответила согласием продавщица. Подошли обе. «Но выбрал я ту, в которой звенья более продолговатой формы. Показалось, что она лучше соответствует камушку, хотя, может, это и глюк. Оплатил совсем даже недешевую покупку. На цену я поначалу не посмотрел, но думал, что из-за наличия палладия в сплаве изделие должно стоить дешевле. Ага. Впрочем, я ведь теперь богатей, так что чего мне мелочиться? Могу себе позволить». Тут же продел цепочку в специально для нее предназначенное отверстие и водрузил получившийся амулет на шею, предусмотрительно спрятав его под футболку, после чего отправился за дальнейшими покупками. В плане были не только продукты, но и хороший коньяк, так что предстоящий вечер обещал только приятные впечатления. Вот только уже в супермаркете пришлось стать свидетелем крайне неприятного инцидента, изрядно подпортившего положительный настрой. Передо мной в очереди в кассу стоял парень лет 20 с небольшим на вид, а перед ним мужчина явно пенсионного возраста. Парень катил перед собой тележку, ну а дедуля решил обойтись корзинкой. Так вот, пенсионер, пока кассир пробивал ему покупки, и пока он сам расплачивался за товар, даже и не подумал переложить купленные товары со стола, ну или лотка, я не знаю, как там правильно, куда они попадали после пробития, в свой извлеченный из кармана мятый пакет, ну или корзинку, дабы освободить место для следующего покупателя. А еще он после полного расчета с места не сдвинулся, загородив собой весь проход. Парень, увидев, что образовалась пробка, решил со свойственным своему культурному коду образу разрулить ситуацию. «Мужик, ты пошел чуть в сторону, а?» — обратился он к пенсионеру. Слова прозвучали не нагло и даже без всякого вызова. Да и по сути своей парень был совершенно прав, но... «Как ты меня назвал?» Пенсионер даже задохнулся от возмущения. «О, что тут началось? Ублюдок, мразь, выродок!» Это были самые цензурные и поликорректные выражения, которые всем присутствующим пришлось выслушать в течение нескольких минут из уст разъяренного старикана. И ведь, казалось, ничего не предвещало столь бурной реакции. Ну да, молокосос обратился к нему на «ты». Но это ж не повод так себя вести. Невольно сами собой постучались в сознание аналогии с коммунистическим миром. Память того Александра Соколова подсказывала. У них ничего подобного не случалось вообще никогда. Да и люди были не в пример более спокойными и дружелюбными. А еще никто из присутствующих даже бровью не повел. Как будто так и надо. Никто, включая меня, разошедшегося дедулю, не одернул. Все вели себя так, как будто бы происходящее для них вполне себе привычно и даже как-то обыденно. Парень, на удивление, тоже молчал, хотя и было заметно, что руки чешутся и никакой вины за собой не чувствует. Но ничего, молодец, стерпел. Может, старость уважал, может, вездесущих камер побоялся. Да кто его знает? В общем, осадочек остался неприятный до крайности. По дороге домой предавался грустным размышлениям на тему, почему у нас до сих пор нет нормальных магазинов без этих дурацких очередей в кассу и прочих сопутствующих удовольствий. Не пора ли мне с шопингом окончательно в онлайн перебраться? И еще вызывало недоумение, почему народ такой нервный и озлобленный. С одной стороны, а с другой совершенно индифферентный ко всему. Ведь реакция пожилого человека на столь незначительный раздражитель была, ну, абсолютно чрезмерной, если не сказать более. А вот реакция окружающих, наоборот, чрезмерно уж спокойной, как будто это норма. По приходу домой решил ознакомиться с киноновинками сезона, ну, дабы приурочить намечающее употребление горячительного культурному досугу. Меня, как обычно, интересовала фантастика, но сегодня не сериалы. Хотелось посмотреть полнометраж. Процесс выбора конкретного фильма вечера доверил отзывам и рейтингам. И, как вскоре выяснилось, совершенно напрасно. Фильм название имел как у одного из классических романов в жанре научной фантастики. Наверное, это меня и обмануло. понадеялся увидеть новую авторскую трактовку нетленки, пусть даже и не первую. По трейлеру можно было подумать, что так оно и есть, а вот описание я прочесть не удосужился. И напрасно. Рейтинг в американском агрегаторе был вполне себе приличный. Для заявленного жанра, как минимум. Во всяком случае, ничего лучше по данному показателю из новинок на тот момент не обнаружилось. Поэтому я и повелся. В итоге вечер оказался загублен напрочь. И коньяк по факту не пошел, и настроение упало в ноль, если не в минус. А все потому, что фильм оказался просто-таки эпическим дерьмищем. Я даже до середины не досмотрел. Не смог. Уже с первых кадров стало понятно, что к знаменитому роману сей киношедевр не имеет ни малейшего отношения. Но поначалу меня это не настораживало. Хотя и должно было бы. Сюжет стал понятен достаточно быстро. Так же, как и авторский замысел. Банальный ужастик с Мочиловым, но с идеологически правильным на текущий момент прогрузом. Феминистским прогрузом, что характерно. Похоже, что феминизм сейчас в тренде. Так-то оно, конечно, и пусть себе, вот только и сюжет высосан из пальца, и главная героиня настолько страшна и неказиста, что сочувствие ее нелегкой судьбе может вызвать разве что у зэка лет 20 женщин вообще не наблюдавшего. И уж тем более осталось загадкой, зачем ее бывшему мужу, гениальному изобретателю и миллионеру по совместительству, понадобилось ее преследовать. Чтобы собственным наглядным примером доказать правоту феминисток? Ну, разве что так. По-другому его кипучую деятельность очень трудно объяснить. Короче, культурный досуг не состоялся. Коньяк пить также расхотелось. И вот в таком отвратительном состоянии духа я и лег спать. На утро следующего дня настроение не улучшилось. Теоретически, сегодня могла состояться встреча с новым наставником из братства. Вот только что-то мне опять подсказывало, что данное событие раньше завтрашнего дня не произойдет. Ну, так оно в итоге и получилось. Хотя и отнюдь не по вине наставника. Зато позвонила Анна и назначила встречу. Но не на вечер назначила. Что выглядело бы логично, а в обед. Конкретно в свой обеденный перерыв. А это плохой знак. Получается, тратить на меня вечер девушка не собирается. Стало быть, ей есть с кем его провести. «Вау, отлично выглядишь!» Анечка чмокнула меня в щечку, уселась за столик напротив и принялась изучать меню. «Спасибо, а ты вообще супер!» И здесь я ничуть не покривил душой. Девушка и правда-таки сияла, даже как-то помолодела на пару лет. «Кафе!» Как и время встречи, выбрала Анечка, подтвердив те самым мою догадку о совмещении свидания со мной с обеденным перерывом. Заведение располагалось рядом с ее работой. Уж что-что, а по части здравого прагматизма и практической сметки Анне равных не имелось. Что в этом мире, что в другом. Мы поговорили несколько минут ни о чем, разговор как-то не клеился. Между тем подошла официантка и пришлось сделать заказ, хотя лично мне есть совершенно не хотелось. И только после этого Анечка приступила к сути. Следующие слова она произнесла с таким видом, каким парашютист совершает первый в жизни прыжок. «Знаешь, Саша, я встретила мужчину, и у нас все серьезно». Тронуло, что, по крайней мере, девушке понадобилось время набраться смелости, чтобы сделать столь судьбоносное сообщение. «Ну, хорошо, но ты и раньше встречала, и не только встречала». Внутренне я был готов к чему-то подобному, а поэтому не подал вида, что удивлен или расстроен. Анна помотала головой. «Нет, ты не понял. Это мужчина всей моей жизни, и я его люблю». «О, да уж». Про столь высокие материи она действительно раньше не заикалась. Да и произносила она это как-то все здесь и сейчас, примерив уж слишком серьезную мину на лицо. С такой обычно не шутят. «Мы, конечно же, останемся друзьями», — продолжала разить друга в самое сердце девушка, которой тот собрался было уже чуть ли не предложение делать. «Но секса у нас больше не будет. Никогда». Припечатала. Между тем принесли заказ, и мы принялись за еду. Молча. Я больше ковырялся в тарелке для вида, а вот Анечка кушала вполне себе с аппетитом. Тот посыл, который транслировала миру еще позавчера, чуть ли не родная для меня девушка, то, как она говорила, и даже еда однозначно указывала на факт, что для нее вопрос решен окончательно и обжалованию не подлежит. Так же, как и сомнениям. И что мне оставалось? По здравом размышлении решил пока не рыпаться и попробовать довольствоваться малым, а там чем черт не шутит? Если смирить гордыню и попытаться дождаться своего шанса, то, может, чего и выгорит в очередной раз. Раньше ведь всегда выгорало в оконцовке. Хотя эти самые очень серьезные отношения у Анны далеко не впервые. И не во второй раз. «А кто он, твой суженый?» Решил я поинтересоваться, придав голосу легкий налет иронии с оттенком игривости. Ну, если не секрет, конечно. «Нет, не секрет». Она поняла, что трудная часть разговора позади, и устраивать сцену я не собираюсь. Девушка заметно расслабилась и даже улыбнулась. «Он в следкоме служит. Важняк, между прочим». Последние слова Анна произнесла с явной гордостью, что лишний раз свидетельствовало о том, что шансов прямо сейчас у меня нет ни малейших. Между тем, на словах про место работы ухажера моей бывшей некая смутная догадка легким, едва заметным касанием крыла попыталась зацепить сознание. «А его, случайно, не Павел зовут?» Затаив дыхание до невозможности вероятного ответа, спросил я. «Если моя смутная догадка окажется верной, то это будет просто индийский кинематограф, не иначе». «Павел?» — как-то разом стушевалась девушка. «Подожди! Ты что, его знаешь?» «Ну, не то чтобы знаю, но...» «Кое-что слышал». Начал я выкручиваться. Теперь уже Аня смотрела на меня с явным недоверием. Чую, следака ждет вечером допрос с пристрастием. В его сторону. Однако полагаю, что необходимо внести окончательную ясность. «Так его фамилия Вахтенков?» «Ну да». Ее взгляд стал совсем рассеянным. «Ну откуда ты можешь его знать?» Перешла в наступление моя пока еще подруга. «Да так, слышал кое-что. От коллег». Попытался я соскочить с темы. «Каких коллег? Я просто сказала, что он в СК работает, а ты мне сразу же его имя назвал». «Знаешь, сколько там народу?» И после небольшой паузы продолжил нажим. «Ты что, видел нас вместе? Ты следил за нами, да?» Так, беседа явно свернула куда-то не туда. Надо это все прекращать. «Ань, постой!» Я даже поднял ладони над столом, восстанавливающем жесте. «Один мой знакомый дизайнер его знает. Он как-то раз видел вас вместе и рассказал мне. И никакой в этом мистики нету», — добавил я после паузы. «Да, моя ложь наверняка будет раскрыта уже этим вечером, но мне в тот момент было наплевать. Сейчас я мечтал только об одном — чтобы эта неприятная встреча завершилась как можно быстрее. Да и информации к размышлению оказалось более чем достаточно». «Так что, по всему, сейчас лучше свернуть разговор, а там будет видно». «Дизайнер, говоришь?» Аня смотрела на меня с недоверием, но вдаваться в подробности не стала. Да и обед, похоже, у нее заканчивался, а поэтому девушка явно торопилась. В общем, мы распрощались и отправились каждый в свою сторону. Вот интересно, Вахтенков потому и одинок в коммунистическом мире, что девушка всей его жизни в той реальности занята? Мною занято, что характерно. В тот же вечер и ночь я сполна компенсировал то, чего недополучил накануне. Попросту говоря, я нажрался. До розовых соплей, до поросячьего визга. Давненько со мной такое не случалось. Начал я в одном из трендовых баров на Новом Арбате, продолжил в одном актуальном клубе в Бирюлево. Ну, а завершил восхождение к вершинам самоодурманивания той самой недопитой вчера бутылкой дорогого коньяка уже у себя дома. И ведь что удивительно, как ни пытался найти себе пару на вечер, все мои усилия оказались тщетны. Видимо, присутствовало что-то в моем облике такое, что отпугивало доступных и не очень красавиц за версту. А ведь Павел Геннадьевич новообращенному адепту чуть ли не гаремы из райских фурий обещал. Но что же это, получается, еще не время? У Мишкам я скорбен и статью не вышел. А как же моя уникальность? Туда ее и раз так. К слову, телефон я тоже предусмотрительно отключил. А потому, когда на следующий день пробудился с большого будуна, с удивлением обнаружил сообщение о пропущенных вызовах с неизвестного номера. И еще с того же номера имелось предельно лаконичное сообщение в одном из мессенджеров. Название кафе и время. И на этом все.